Глава 33. Камилла. Я испугалась. Стоит этому парню направить аквабайк в нашу сторону, он снесет наши головы и не заметит. Газуя поднимал в воздух тонну брызг, но пока оставался на месте. Громко смеясь, он даже не смотрел на берег, не обращал внимания, что там паника. Люди стараются скорее выйти из воды. Вот эта самоуверенность часто приводит к трагедиям. Мы не единственные, кто отплыл от берега на приличное расстояние. Лёва держался рядом, хотя мог плыть намного быстрее. Я постоянно оглядывалась. Идиот даже не смотрел в нашу сторону. Повернувшись к друзьям, что-то смеясь кричал им. Парни пытались повторить его трюк, но у них ничего не получалось. Очередной рев двигателя заставляет меня сначала остановиться и оглянуться, а потом резко заработать руками и ногами. Я даже не вижу, где Бессонов, потому что этот придурок на гидроцикле срывается с места. Двое других гонятся за ним. «Плыви вперед!» — перекрикивая рев двигателей, прорычал Лева. Взгляд Бессонова не полыхал гневом. Там был замогильный холод. Я уже поняла, что в таком состоянии он намного опаснее. В таком состоянии Лёва находился, когда выкидывал Андрея с балкона и сжигал его скутер. Тогда я не видела его глаз, но хорошо запомнила энергетику. «Не оглядывайся, плыви!» Вызвав мороз по коже своим приказом, Бессонов рванул в сторону того участника гонки, который находился ближе к нам. Внутри все леденеет. Сковывает холодом. Ощущение такое, будто я барахтаюсь, но не могу сдвинуться с места. Вроде берег уже недалеко, но сейчас расстояние кажется непреодолимым. Я не успею. В такие моменты лучше не останавливаться. Но страх заставляет оглянуться, чтобы понять, где преследователи. Застаю момент, как Бессонов, выпрыгнув из воды ударом кулака, сносит парня и, хватаясь за гидроцикл, умудряется его оседлать. Наверное, не проверни он этот трюк, аквабайк мог его покалечить. Насколько нужно быть уверенным в себе, чтобы рискнуть выполнить подобный трюк? А если бы не получилось? Не рассчитал скорость, не учел всех нюансов. Кровь от страха застывает в жилах. Понимая, что Бессонов из-за меня рисковал, бросился на перерез, но мне не нужно, чтобы он рисковал своей жизнью. Гидроцикл еще какое-то время летит над водой, но останавливается. Бессонов находит меня взглядом, убедившись, что я цела, срывается с места. Парень, которого Лёва скинул с водного мотоцикла, выныривает из воды, мотает головой, пытаясь прийти в себя. Делаю выводы, что Лёва его не сильно ударил, несмотря на свою злость. Тот бы просто не пришел в себя, вложись Бессонов в удар. Хотя есть вероятность, что всплыл он благодаря спасательному жилету. Пока я отвлеклась, Лёва бросился нагонять оставшихся гонщиков. Те остановились, когда увидели, что их друга скинули с аквабайка. Их состояние не позволяло трезво оценить ситуацию, а то бы они давно уносили отсюда ноги. Лёва без защитного шлема и спасательного жилета. Но разве его это остановит? Я не знала, что он и аквабайка может управлять, и выделывать всякие трюки. Наверное, научился в Америке. Он ныряет под воду и вылетает недалеко от парней, которые, поняв наконец-то, что им грозит опасность, срываются с места. Нагоняя один гидроцикл, он идет на таран. Гонщик понимает, что Бессонов не остановится. За секунду до столкновения прыгает в воду, но мне показалось, что его задело гидроциклом. Не беспокоясь, выплывет тот или нет, Бессонов преследует оставшегося. Гонка не длилась долго. Парень понял, с кем связался, поэтому сам спрыгнул в воду и поднял вверх руки. Лёва, подплыв к аквабайку, вырвал ключи из замка зажигания, а потом, что-то сказав парню, выбросил их в воду. Тот что-то начал кричать, но Лёва уже летел к другому гидроциклу. До него как раз доплыл второй парень, которому, наверное, досталось больше всех, потому что он с трудом взбирался на мотоцикл. Бессонов Подъехав, даже не взглянул на парня, который продолжал цепляться за бок аквабайка. Лёва проделал тот же трюк, что и с предыдущим гидроциклом. Забрав ключи, отправил их в воду. Мне кажется, что парень даже не успел понять, что произошло. Ухватившись за байк, он просто старался оставаться в воде. Сердце все еще бешено билось в груди. Но теперь можно было спокойно плыть к берегу. Лёва жив. Пострадали только пьяные или обдолбанные идиоты. Поравнявшись со мной, Лёва схватил меня за руку и уверенным четким движением закинул себе за спину. «Держись крепче!» — крикнул он. Мы доплываем до берега. Бессонов соскакивает в воду, подхватывает меня на руки и несет к нашей стоянке. Закутывает в полотенце, которое предусмотрительно купил для меня. Меня трясет, но это не от холода. Сколько лет мы спокойно здесь отдыхали, никогда ничего подобного не было. Конечно, всякое случалось, пьяные драки, порнуха на глазах у подростков. Кто-то тонул, ломал себе шею, неправильно входя в воду, но вот такое первый раз. Раньше участники клуба всегда четко соблюдали установленные границы. К Лёве подходили мужчины, жали ему руку, благодарили, что остановил беспредел. «Очухались владельцы клуба. Плывут на катере за своими байками», — произнес один из мужчин. Бессонов выглядел абсолютно расслабленно, будто не переживал, что выкинул ключи в воду. Кажется, назревает очередной конфликт.